холодильнике осень, опасовые листья, молоко, колокольчики, слава-ла-ла. В коридоре шаги ищут чель в мою дверь. А я гуляю с собачкой, ла-ла-ла-ла-ла. Я гуляю с собачкой, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я гуляю с собачкой, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я гуляю с собачкой. Ничего не спросит открытое окно. На улице Мако, что расклятая вечность, не пускают на улицу, пришили курицу под лицо. Кухня осыпана сахаром, словно снегом, словно снегом. В чашках остаток чая моего недопитого, моего недопитого.